Так случилось, что в каких-то 20 милях к северу двое мужчин, тоже черный и белый, пили кофе. Только им удалось найти Starbucks, и они потягивали Гранд Американос из фирменных чашек. Одним из них был Шеффорд, седоволосый мужчина без вредных привычек. Его компаньона звали Тел. У него была такая же прическа, как в свое время у баскетболиста Эллена Ирвинсона. Этакие кукурузные бороздки на голове. Наверное, он носил их по той же причине, что и его кумир. Они заставляли белых чувствовать себя как-то неуютно. Тел читал газету. Он был очень щепетильным в том, что касалось чтения газет, и считал день прожитым зря, если ему в руки не попалась какая-нибудь газета. К сожалению, это, как правило, был таблоид, причем в лучшем случае вчерашний. И по мнению Шеффорда, если бы Тел с тем же рвением зачитывался текстом на обороте коробки из-под кукурузных хлопьев, он получил бы несравнимо больше полезной информации. Таблоиды не давали никаких аналитических оценок, а Шеффорду нравилось думать о себе как об аналитике. За два столика от них в пустынном кафе сидел араб и громко разговаривал по мобильному телефону, тыча пальцем в стол, словно стараясь подчеркнуть самые главные аспекты своей позиции. По правде сказать, он говорил так громко, что Шеффорд начал сомневаться, работает ли телефон. На такой громкости мужик мог бы докричаться до Среднего Востока и без телефона. Этот глухарь таковал вот уже почти 10 минут, и Шеффорд заметил, что Тел выходит из себя. Тот уже в третий раз начинал читать статью о сексе и шоу-бизнесе, что, в общем, превосходило его норму прочтения подобных материалов. По правде говоря, Шеффорда и самого слегка раздражал орущий араб. Человек без вредных привычек не любил сотовые телефоны. Люди и так достаточно невоспитаны, а это еще один способ продемонстрировать отсутствие хороших манер. Наконец, Тел не выдержал. «Эй, мужик!» — обратился он к арабу. «Можно потише?» Но тот проигнорировал его. Шеффорд подумал, что араб либо слишком уверен в себе, либо полный придурок. Потому что Тел не тот человек, которого можно проигнорировать безнаказанно. Скорее, он был похож на человека, который в случае чего сломает вам хребет. На лице Тела отразилось недоумение, и он подался чуть ближе к арабу. «Я же сказал, не могли бы вы говорить чуть тише? Я читаю газету!» Шеффорд подумал, что Тел изъясняется слишком вежливо. Это заставило его нервничать. «Да пошел ты!» — отмахнулся араб. Тел моргнул и сложил газету. Шеффорд протянул руку, преграждая приятелю дорогу. «Не надо!» Один из служащих стоял за стойкой и внимательно наблюдал за происходящим. «Нет, ты слышал, что сказал этот сукин сын?» «Да, слышал, забудь об этом». Араб продолжал разговор, одним глотком прикончив чашку кофе. Тел встал, и Шеффорд последовал его примеру, заслоняя от него араба. Тел несколько секунд стоял в замешательстве, а потом направился к выходу. «Шоу закончилось», — бросил он парню за стойкой. «Похоже на то». В голосе бармена слышалось разочарование. Тел уже ждал в фургоне на другой стороне улицы, отбивая пальцами ритм по рулевому колесу. Шеффорд залез в машину рядом с ним. «Ну что, поехали? Нам нужно придерживаться графика». «Нет, мы пока никуда не едем». «Как скажешь». Они ждали. Через 10 минут из двери забегаловки появился араб. Он все еще говорил по телефону. Затем забрался в черный внедорожник, развернулся и поехал на север. «Ненавижу внедорожники», — сказал Тел. «У них слишком тяжелая для ходовой части пикапа кабина. Они ни хрена не держат дорогу, они небезопасны и портят воздух». Шеффорд только вздохнул. Тел завел фургон и последовал за внедорожником. Они держались за арабом, пока тот не свернул в сторону и не подъехал к какому-то модному ресторану в стиле Среднего Востока. Тел припарковался, открыл дверь и последовал за арабом. Шеффорд шел за ним. «Эй, ты! Саддам Хусейн!» Араб обернулся, чтобы увидеть, как на него несется Тел. Он попытался нажать на кнопку включения сигнализации своей машины, но Тел вырвал ключи из его рук, прежде чем тот сумел это сделать. Он бросил их на землю, потом выхватил из левой руки араба сотовый телефон и швырнул его вслед за ключами. Наконец он оттащил араба за угол, так чтобы их не было видно пешеходам на тротуаре. «Помнишь меня?» — спросил Тел, прижав араба к стене. «Я мистер, да пошел ты! Какого черта ты со мной так разговаривал? Я обратился к тебе вежливо, мать твою. Я по-доброму тебя попросил, и каков был ответ? Ты проявил ко мне неуважение, ты, сукин сын, на внедорожнике!» Он ударил араба ладонью по лицу. В глазах восточного гостя плескался страх. Он был толстым, с пальцами-сардельками, унизанными золотыми кольцами. Не чета Телу. «Прошу прощения». «Ни хрена ты не просишь!» — рявкнул Тел. «Ты просто напуган, а это не одно и то же. Если бы я сюда за тобой не приехал, ты обо мне и не вспомнил бы. И в следующий раз, сидя в Starbucks, ты снова будешь кричать во всю глотку и мешать людям, раздражая их во время еды». Он ударил араба по носу и почувствовал, как что-то хрустнуло под его кулаком. Араб взвыл от боли и согнулся пополам, закрыв лицо ладонями. «Так что нечего тут прощения просить. Посмотри на себя. Мой народ прибыл в эту страну в цепях, а твоя задница, готов поспорить, прилетела сюда в кресле первого класса». Он сильно ударил араба по голове ладонью. «Не дай бог я снова увижу тебя с сотовым телефоном, сука! Делаю первое и последнее предупреждение!» Он пошел прочь. За его спиной араб прислонился к стене, посмотрел на кровь у себя на ладонях и наклонился, чтобы вернуть принадлежащие ему вещи. Сначала ключи от машины, потом сотовый телефон. Трубка шаркнула по асфальту, когда он пытался ее поднять. Тел остановился и обернулся. «Чёртов кретин!» — выдохнул он и зашагал назад, на ходу доставая пистолет. Глаза араба округлились. Тел сильно пнул его в живот, и он упал на землю. Шеферд видел, как Тел приставил к голове араба пистолет с глушителем и нажал на курок. Араб дернулся и обмяк, выпустив из рук злосчастный телефон. «Я тебя предупреждал? Предупреждал!» Тел снова засунул пистолет за пояс и присоединился к Шеферду. Тот последний раз взглянул на мертвого араба и озадаченно посмотрел на напарника. «А я думал, что твой народ из Олбани», —